Первый печатается в «Красной Нове». Слонимский пишет фантастическую авантюру из революционной поры. Зощенко – цикл рассказов, записки бывшего офицера. «Я» – роман о войне и революции. Каверин, Зильбер, продолжает гофманианить, пересадив своих советников, мастеров и студентов на новгородско-московскую почву. Лунц написал новую трагедию, но не читал еще нам, выдерживает в столе. Только один Никитин ездил этим летом в вояж за впечатлениями на Урал. Остальные побывали в пригороде, Москве, на даче. Не собирались таким образом всего две субботы. И теперь с Серапионем нормально. К сожалению, невозможно рассказать вам в письме, какая игра закрутилась вокруг братства. Как трудно бывало иной раз сохранить спокойствие, и как в сущности удивительно, что мы не поползли каждый по особой дорожке, а продолжаем жить и работать скопом. Не знаю, но, кажется, не было в России ни одной литературной группы, которая держалась бы так долго на одной дружбе. Школы бывали, направления тоже, но ведь у нас ни школ, ни направлений. Все это радует и бодрит. Думаю, что через год все мы обрадуем вас, дорогой Алексей Максимович, каждый по-своему, хорошими книжками. На предстоящую зиму я крепко рассчитываю. Еще о нас и о себе. Всех нас изумительно связало наше братство и взаправду сроднило. Все прошли какую-то неписанную науку, и науку эту можно выразить так: писать очень трудно. Об этом как-то и все и всегда говорят. И это, думаю, верно. Я, по крайней мере, чувствую это болезненно. Мне писать трудно, и особенно трудно после того, как я сдружился с серапионовцами. Вот только на деле не решено для меня, просто ли писать трудно Толстой или мудрено Пельняк, и не есть ли трудность искусства результат борьбы мудрености с простотой. Все такие вопросы приходится разрешать буквально на своей шкуре, на работе, бесконечно пробуя, нащупывая и примеривая. До сих пор я был не только убежден, но и видел на работе, что содержание обусловливает свою форму произведения. Но в таком случае чего же я бьюсь над поисками формы, не над ее выделыванием, когда у меня есть тема, сюжет, какая-то музыкальная наполненность, словом, содержание? Очевидно, одно и то же можно сказать по-разному, а раз так, как идти, чтобы не сорваться в пропасть? Я знаю, что в конечном счете все эти рассуждения выеденного яйца не стоят, и что получится все само собой, выйдет, произойдет. Но на работе изо дня в день брать барьеры подобных сомнений и колебаний утомительно. И иногда мне кажется, что серапионы помогают мне преодолевать препятствия, иногда мешают. Но все дело в том, что этих препятствий было бы у меня куда меньше, если бы не серапионы, а это хорошо. Вам уже писали Всеволод и Слонимский, и вы, наверное, знаете, как мы были рады вашему письму. Так хорошо, что вы помните нас, пишите и впредь. Желаю вам всего доброго, жму руку, как ваше здоровье. Ваш Константин Федин. Здесь был проездом на родину Соколов-Микитов, рассказывал много. Говорил, что вы едва ли скоро вернетесь, а вас здесь ждут давно и крепко. Горький Федину. Герингсдорф, начало сентября 1922 года. Константину Федину. Я очень обрадован всем, что вы пишете о себе и как пишете, о той душевной связи, какая скрепляет серапионов. Ваша дружба — это действительно оригинальное и ценное, и небывалое явление в литературе. Таланты столь разнообразные, так резко различимые, вы связаны не тенденцией эпохи, не общностью философии, не школой, наконец, а, видимо, чувством крепкой дружбы, углубленным, как мне хочется думать, и как это, вероятно, и есть, чувством искренней дружбы, углубленным общим для всех вас серьезным и любовным отношением к священному делу искусства. Не разрывайте этой связи. Вот самый дельный совет, который может дать вам всякий человек, который внимательно присмотрится к вашей работе и честно оценит ее крупное значение. Дружба — чувство, плохо развитое в России. Если вам удастся надолго сохранить его,